Глава 9. Проснулась Ася от детского бормотания. «Давай уговорим ее пойти купаться на пруд», — вещал Дим-Дим. «Давай», — охотно согласилась Ева. «А что мы будем там делать?» «Купаться, глупая ты малявка». «Не люблю мыться». «Да нет же, купаться никак в ванне. Плавать. Рыбки, лягушки, тина. Ква-ква-ква». Ева засмеялась. Ася открыла глаза. Безмятежное лицо Адама оказалось так близко, что она даже ощутила тепло его дыхания. Неприлично длинные ресницы. Черные, с неким аланделоновским изломом брови. Слегка восточный разрез глаз. Смуглый, сладкий, знойный мальчик. В 20 лет Ася бы непременно в него влюбилась. В те времена она была способна влюбляться в кого угодно. Сейчас лишь ощутила короткий болезненный укол в сердце, как это бывает, когда смотришь на прекрасную картину или пейзаж. Печаль и восторг от кратковременной красоты, от ее хрупкости и мимолетности. Неохотно отвернувшись от Адама, Ася посмотрела на детей. Ладошки Евы неосознанно гладили плечи Дим-Дима, милая детская ласка. Он стоически терпел это издевательство, как положено взрослому супергерою. «А на пруд мы пойдем до завтрака или после, граждане-заговорщики?» Хриплым ото сна голосом спросила Ася. «Я такой голодный, что могу съесть кляксу!» — живо откликнулся Дим-Дим. «Это клякса слопает тебя», — снисходительно сообщила ему Ева. «Ася, давай возьмем кляксу домой, она будет нас охранять». «Но у кляксы уже есть свой дом». «Ну и что?» «Но ее хозяева будут плакать без своей собачки». «Ничего и не будут». «Ох, малыш», — пробормотала Ася и прижала к себе Еву. Та упрямо выгнулась в ее руках. «Хочу кляксу!» «А я хочу огнедышащего дракона, чтобы летать с ним над городом. Подаришь мне дракона?» «Я еще маленькая для дракона», — возмутилась Ева. «Значит, ты еще и до кляксы не доросла». Дим-Дим захихикал. «Моя тетушка – непобедимый воин в словесных баталиях. Ты никогда не переговоришь ее, малявка. Но ты можешь попросить у своего отца другую собаку, которая будет только твоя». «Я не хочу другую». «Значит, останешься в пролете». Ева нахмурилась, соображая. «С каких пор моя дочь так много болтает?» Бархатно спросил Адам в самое Асино ухо. Она немедленно покрылась мурашками. «Радуйтесь, папаша!» — несколько грубовато ответила Ася, раздосадованная своим смущением. «Ваша дочь поступает, как все нормальные люди. У нее неприятности, она палит в кого попала. Растет дочка». «А это еще откуда?» Лениво уточнил Адам и сонно потерся утренней щетиной об Асино плечо. «Добрый день, я король, дорогие мои!» – охотно поддержал разговор Дим-Дим. Ева перевесилась через Асю и уставилась своими черными круглыми глазами на Адама. Взмахнула несколько раз пушистыми ресницами. «Господи боже!» – ошеломленно пробормотал он. «У женщин это врожденный навык?» «Скажи ему». Ева положила ладошки на Асино лицо. «Про собаку». «Сама скажи», — отозвалась та, пытаясь увернуться от острых детских локтей. Ева замолчала, собираясь с духом. Адам терпеливо ждал. Спустя долгую паузу девочка юркнула в безопасность объятий своей няни и больше с отцом не пыталась разговаривать. Ася ободряюще улыбнулась расстроенному Адаму. «Вы не виноваты. Предки виноваты. Прадеды, прабабки, внучатые дяди, тети разные, праотцы, ну и праматери». «Угу», — сказала она ему и почесала Еву за ухом. У Адама раскалывалась голова. А тут еще и отец нудел в ухо без всякого продыху. «Я понимаю, что Мадина выработала в тебе комплекс вины перед всеми матерями-одиночками в мире. Ты сразу начинаешь вспоминать все ее бесконечные жалобы на ее несчастную долю и пытаешься компенсировать это, спасая очередную бродяжку». «Пап, ну что за доморощенный психоанализ такой?» «А как еще объяснить, что мою единственную внучку воспитывает?» «Пап, у тебя еще два внука есть от законных детей. Перенеси свой фокус внимания на них, ладно?» Вика, сердитая за прерванный тур, демонстративно надела наушники, чтобы не слышать этот разговор. Адам переложил телефон от одного уха к другому. Окна его кабинета выходили по обе стороны дома, и к центральному входу, и к саду. Но ни там, ни там не было видно Аси и Евы. Они, как с утра ушли купаться на пруд, так до сих пор и не вернулись. А ведь стрелки часов приближались к полудню. Его няня не была похожа на заправского пловца, а несчастные случаи на воде случались сплошь и рядом. Полгода от отца даже смс-ки не было, а вот теперь, пожалуйста. Маленькие девочки непостижимым образом воздействуют на своих отцов и дедов. Может, купить померанского шпица? Но Ася рассердится. Она хочет, чтобы Ева оформила свое желание в слова и самостоятельно обратилась с просьбой. Адаму совсем несложно приобрести хоть десяток собак. «А ведь твоя мать ни в чем не нуждалась все эти годы». «В семье только, быть может. Она выросла среди целой толпы шумных и любимых родственников, а прожила всю жизнь в одиночестве. Адам был для нее центром вселенной, но и причиной ее невзгод тоже. И эта болезненная любовь всегда несла в себе оттенок трагизма». Отец был непрошибаем в своей уверенности, что Мадине просто нравится страдать. Он купит дочери собаку, невзирая на педагогические эксперименты своей няни. «Адам!» — Вика постучала по часам. «У тебя онлайн-консультация». Она неодобрительно посмотрела на монитор с фотографиями собак и поджала губы. «Напоминаю тебе, что у нас тут офис, а не богадельня». Адам не ответил, наблюдая за тем, как калитка распахивается и появляется его дочь. Она бдительно вертела головой во все стороны, готовая спрятаться под новую кровать в случае очередной опасности. Ася тащила за ней огромную коробку. Онлайн Адама уже начался, и он приветствовал свою аудиторию. Из дома выскочил программист Серега и забрал у Аси ее ношу. Она с удовольствием спихнула на него этот груз и немедленно подхватила Еву на руки. Девочка доверчивой мартышкой повисла на своей няне. Кажется, она снова не доверяла этому дому, из которого пришлось сбегать по пожарной лестнице. «И тема нашей беседы», — сказал Адам в камеру, — «это работа над лояльностью аудитории». Когда Адам уже вечером поднялся на второй этаж, то застыл на лестнице, вслушиваясь в голос Евы. «Надо двигать руками и ногами», — говорила она. «Как лягушечка-квакушечка, я тебя держу, ничего не бойся. Ты же знаешь, что я самая сильная няня в мире». Сделав шаг вперед, он увидел, как его дочь купает резинового пупса в тазике с водой. Ася, задрав футболку, разглядывала в зеркале свой живот. Она тоже была похожа на пупса со своими круглыми щеками и плечами и мягкими боками. «Не растет», — сказала Ася, увидев Адама в зеркале, и скорчила забавную мордашку. Он так и не понял, досада это или простая констатация факта. Ева торопливо накрыла ладошкой лужу на полу и настороженно следила за выражением отцовского лица. Ася скосила на нее глаза, но ничего не сказала. Взяла с дивана подушку и засунула ее себе под футболку. Оглядела себя так и эдак, вздохнула. «Какой толк быть беременной?» – пробормотала она. «Если никто не помчится тебе ночью за персиками. Ева, оставь свою лужу, твоему папе нет до нее никакого дела». «Меня очень даже волнует эта лужа», – заявил Адам, присаживаясь на пол рядом с Евой. «Она меня просто бесит. Знаешь почему?» Он осторожно сдвинул детскую ладошку и шлепнул по воде. «Потому что у меня не было самой сильной в мире няни, и я не умею плавать». Ева фыркнула с нескрываемым превосходством. Ася, все еще с подушкой под футболкой, села по другую руку от своей подопечной. «Самые сильные в мире няни», — наставительно сказала она, — «появляются у самых лучших в мире детей». «Как это у вас получается, что мужчины вам и вовсе не нужны, а за персиками мне бегать все равно придется?» — спросил ее Адам. Склонив голову, Ася смотрела на него смешливыми, блестящими глазами. «Надо признать», — шепнула она на ухо Еве, — «что самым лучшим в мире детям достаются хорошие папы».